Глава 17. В начале этого дня. «Доклад!» — скомандовал Урфин Белый Клык, стремительно ворвавшись в комнату совещаний в клановой цитадели донаторов. «Адмы объявили глобальный ивент на уничтожение новой богини Мараны и ее последователей. Координаты находятся у нас. Московский регион, локация «Чертов лес». Четкие и другие разведчики уже сходили посмотреть. В общем, там наш старый знакомец, 13-й. Только, судя по докладу Четкого, с ним толпа игроков ровно 500-го уровня и толпа побольше игроков и неписей 320-го. Ники не пробиваются, не числятся в игре. Также с ним была замечена колючка, озвучил красавчик. Неплохо бы прижать этого говнюка. В чертовом лесу неожиданно появилась цитадель 8-го уровня, принадлежащая его агроклану. Было заметно, что рейд-лидер донаторов бьет копытом в нетерпении посчитаться с его личным обидчиком. «Урфин, по-моему, не стоит лезть туда. Можем грести, или, по крайней мере, не первыми», — в личном голосовом чате высказался его зам, Стас. Ник говорил о том, что он был зарегистрирован еще на заре игры. «Поясни, толпа пятисоток? Откуда они у него? Предполагаю, что это бывшие неписи». «Что?» — изумился кланлид, перебив говорящего в голосовом чате. «Ты сомневаешься в его возможностях? Колючка и ее рыцарь сердца, Иванон, перетащил их обоих в игру. Дальше вспоминай АБЦД Фака. Помнишь такого игрока?» Урфин оттопырил губу, что в исполнении тролля выглядело немного комично, но никто из окружающих не рискнул даже ухмыльнуться. Все молчали и ждали, что он скажет. Дисциплину глава клана поддерживать умел. Так почему бы ему не одушевить местных? Тем более никто из них не проходит в списках игроков. Другие возможные варианты их происхождения? Немного подождав и закономерно не дождавшись ответа, Стас продолжил. Перейду к слухам. Помнишь мутную историю, как Сева Питерский и его шестерка шагнули в телепорт и пропали? Не отвечая, но числясь онлайн, а потом случилась бандитская война в Питере после смерти авторитетного предпринимателя Всеволода Питерского. Недавно наткнулся на видео того самого момента, когда Сева заходит в портал, и тот чрезвычайно схож по внешнему виду с тем, через который наш крот впервых ходил в инферно вместе с 13-м. «Млядь, ты что, думаешь, он нашел способ убивать людей в реале через игру? Почему нет? Хочешь проверить на себе?» Клан «Ночная Нева» распался после смерти Севы Питерского. Выводом своего зама Урфин доверял, иначе зачем держать человека на такой должности? Но вот поверить в них именно сегодня. «Всех, кто приходил в чертов лес, они вырезали», — добавил Стас. «Далеко не показатель. Там была всякая шелупонь», — возразил Урфин. «Прямая трансляция из чертова леса», — доложил красавчик, делясь ссылкой. «Опоздали». Белый Клык недобро покосился на зама в ходе просмотра видео с места событий, передаваемого одним из игроков в режиме реального времени, и видя, сколько народа собралось подле цитадели клана Марана. «Что они творят?» — в недоумении проговорил красавчик, смотря как отряд марановцев выходит из ворот мощной цитадели. «Если я хоть что-то понимаю, то они провоцируют нападение», задумчиво ответил Стас. «Неужели настолько уверены в своих силах?» Дальше несколько минут слышалось только недоверчивое хмыканье, ахи, ну и маты, куда уж без них. «В легендарных сетах! Они все в них!» «Что это за дальнобойные заклы?» — спросил кланлид, когда марановцы начали обстрел своих противников. «Огнешары 8-го ранга», — ответил присутствующий маг, наблюдая, как простое заклинание на начальных рангах, добравшись до слышащего, воспламеняет одежда игроков, попавших под него. «Сколько же у него таких магов?» «Да почти все, походу. Тормознули петов природой 8-го ранга. 21 побег», — многозначительно прокомментировал Стас. «Смотрите, позади. 500-ки и 300-ки. Колючка впереди». «Точно. Она тоже в легендарке». «Ёп. Кто это рядом с ней?» Проскорпа, Гека и Шаха. «Смотрите, Гидра 750, а вон хозяин 850, охренеть!» Спустя еще несколько минут. «Пипец, как они вынесли нападавших! Тысяч 5-6, не меньше. А своих вроде вообще не теряли. Да ну, так не бывает. Просто в такой куче малей не заметишь. Некоторое время продолжалось обсуждение увиденного. 13-й оставил видеосообщение на форуме. После его просмотра Урфин решил всеми возможными способами донести русскому кластеру. Донаторы не будут атаковать 13-го и очень не рекомендуют делать это всем другим без исключения. «Не обсуждается», — погасил он возражение красавчика. «Урфин, донесение от кротов из первых. Собирают своих на сегодня, начиная с 18 по Москве, включая все союзные и подконтрольные кланы», — доложил Стас, получив письма от внедренных в клан соперников игроков. «Этим-то что не имется? Что задумали? У них есть действующие конфликты?» «Нет». «Нашли новый большой данж? Если да, попробуем перехватить. Готовность на 17.50. Уведомляйте пока только доверенный круг, то есть тех, кого вроде проверили». Но, естественно, среди них была парочка агентов Виктора, так что вскоре он знал о распоряжении Урфина, также отлично понимая, что и у него течет не меньше. Впрочем, этот вариант ожидаем. Искоренить предательство и шпионаж в игре абсолютно нереально. Меры против этого продуманы и запущены к исполнению. Поднята клановая вертикаль. Запрошена помощь от союзников для обороны своих объектов. Будь донаторы рискнут развязать войну, напав подконтрольными агрокланами. На этот случай у первых даже впервые появились свои ручные ПК-шеры, сведенные в агрокланы без собственности. С имуществом им пока рано, не получится обеспечить сохранность, а это будет небольшой удар по тяжело зарабатываемой репутации. После достопамятного разгрома кровавой стаи дальневосточниками и бензопилы уже московскими кланами, в среде агрокланов России не осталось тяжеловесов, которых следовало бы опасаться. Отбить нападение мелких, независимых проблем не составит, если вообще кто-то из них рискнет напасть. «У вас все готово?» Набрав номер сотового телефона, спросил Виктор. «Да», — последовал лаконичный ответ. «Тогда план без изменений. Ждем». Виктору сразу после объявления глобального игрового события тоже захотелось принять в нем участие. Однако спешная разведка заставила задуматься. Непонятный, возникший из ниоткуда агроклан Марана с цитаделью 8-го уровня в центре проклятой локации — рядом с отстроенным действующим храмом, посвященным богине, которой не было в официальных источниках, информация очень настораживала. Буквально через 10 минут разгадка нашлась. 13-й. Но это не успокоило клан Лида первых, а наоборот, обеспокоило. Непредсказуемый человек, переселившийся в игру и потянувший за собой других. Ему тоже сразу вспомнился ABCDEFAQ, информацию об убийстве которого косвенно подтвердил сам Три. «Не трогай дерьмо, вонять не будет», — сам себе сказал Виктор, принимая решение даже не приближаться к месту событий и их главному виновнику. Однако весточку ему послать не помешает. Остался должен поход в инферно. «Ладно, не ввязываемся в это непотребство». И хорошо, не придется ломать планы, потребовавшие долгой подготовки и согласований. Эх, получилось бы так, как запланировано. А колючка-то по-прежнему с ним. Время до вечера прошло в трудах и заботах. Необходимо согласовать и утрясти появившиеся в последний момент вопросы и проблемы. Как везде и всегда, кто-то чего-то не понял или понял не тем образом, приходилось объяснять и растолковывать. А затем на Ютубе, Рутубе и чисто внутренних российских площадках вышло очередное видео от 13-го, повергнувшее все игровое сообщество в небольшой шок. Админы ничего не могут сделать ему, пытаются договариваться, и у него родилась дочь в игре. Верить или не верить? Показана она не была, да и как убедиться в его отцовстве? Хотя, если это будет маленькая девочка без тильды, тогда все станет понятно. Детей младше 12 лет официально в игру не пускали. Соответственно, и детских аватар создать было нельзя. К чему может привести противостояние 3 с администрацией? Однако время. Почти 7 вечера по Москве. Больше ждать нельзя. Капсульные войска, как его кланов, так и некоторых союзников, за возможную награду, изъявившие добровольное согласие, без вопросов пойти туда, куда укажут, готовы к отправке в пункт назначения. В данный конкретный момент известны лишь четверым. Ему, начальнику разведки первых, как лицу, ответственному за совместные действия, и двум контрагентам на месте, Кощею и Водку Буду. Накопители к телепорту в бывшей твердыне хрен вам, агроклана Кровавая Стая, давно заряжены под завязку, ожидая крупной цели. Момент настал. 1000 человек переносятся на другой конец игровой страны в регион Форта Восточного. Теперь шустро присутствующая тут же маркиза принимает во внутриальянсовый агроклан «Черный меч» часть высокоуровневых московских игроков, временно выводя из состава своих. Остальные организуются в 5 агрокланов без собственности. Целей выше крыши, но первым пунктом — твердыня силы света. Расставались для осады. Другие москвичи в подстраховке тылов вокруг всего периметра. Несколько разведчиков дежурят на двух ближайших приемных камнях. Дальневосточники прибудут для поддержки уже после начала действа, чтобы раньше времени ничем не насторожить силу света. Атака. Вот теперь откатить назад практически невозможно. Дикарю и руководителям остальных кланов Альянса уходит сообщение Кощея Кирилла с извинениями о неинформировании о предстоящем, планом дальнейших действий и просьбой выделить бойцов, согласно соглашению Альянса. Приоритетная цель — охрана стены, закрывающей вход в задницу, где стоит крепость Черного Меча, окончание строительства которой и ожидали для начала давно обговоренной операции по захвату безусловного лидерства в отдельно взятом регионе. Необходимо было иметь достаточное количество возможных членов агроклана собственностью для ведения захватнических боевых действий. Третьему по силе клану в их макрорегионе отправлено предложение о союзе. Данный вопрос с ними довольно давно и плотно прорабатывали. Уж больно они не хотели встревать в разборки. Заняты в основном мирным делом, крафтом и ПВЕ. Кого не устраивает такое, в клане не задерживаются. Даже в предлагаемом соглашении особо оговорено, что их игроки не обязаны участвовать в боевых действиях Альянса. Ну да ладно, не до жиру. Главное, они не во врагах, а в их союзе со своей мощной производственной базой, которая послужит укреплению главенствующего положения. Также проводится моральная атака. Союзникам силы света уходит ультиматум о неучастии в войне и разрыве отношений с обреченным кланом, так и указано в письме, под угрозой взятия штурмом их собственных замков и вырезания членов клана вне населенных пунктов. Эффект внезапности при атаке удалось использовать на все 200. В твердыне лишь дежурный наряд со стражниками-неписями. Антимагический щит под дружными залпами прокачанных магов лопается. Под прикрытием воинов они вместе с лучниками подходят ближе к стенам, зачищая их. Притащенные с собой пара катапульт перекидывают внутрь твердыни тяжелые гарпуны с привязанными к ним специальными тросами с узлами для удобства быстрого подъема на крепостную стену. Вперед! За славой! А главное — деньгами! Москвичи под личиной Черного Меча вполне успешно продвигаются к управляющей комнате, пользуясь планами, составленными шпионами дальневосточников, некоторые из которых занимают довольно высокие посты в иерархии силы света. Они же будут передавать настроение и намерения в их стане, исподволь пытаясь выбить из состава неуверенных и склонить к прекращению сопротивления. На место штурма прибывает первая партия дальневосточников, срочно собранных приказом по клану. Кирилл и Владимир заранее не предупреждали вообще никого, чтобы ненароком такая важная инфа не ушла налево. Судьба воинов совместно с остальными москвичами хоть покрасится, но не допустить атаки в тыл и убийство тех членов Черного Меча, что стоят вокруг захватываемой твердыни, обеспечивая режим осады до смены собственника. Письма с ультиматумом не сработали должным образом. Просто не поверили словам Кощея, считая, что твердыню силы света невозможно быстро взять приступом. Многие в регионе Форта Восточного с опаской смотрели на усиление и увеличение численности черномечников, которые, чтобы раньше времени не нагнетать обстановку и не создавать отрицательного отношения к дальневосточникам, работали в соседних регионах. Кириллу Володе передавали сообщение, что недовольство потихоньку копится и зреет. И наличие задницы с ее почти читерским запретом, телепортацией и стеной, принадлежащей маленькому клану, атаковать которой могли лишь такие же небольшие кланы, при том, что на защиту могли встать все члены дальневосточников, буревестников Тихого океана и вольных стрелков, что делало такую атаку гиблым делом и не позволяло в открытую удавить агров, имеющих в собственности завидное имущество. Уж на это сила света однозначно бы решилась, несмотря ни на какое покровительство старшего клана. А так, придется объявлять войну Альянсу, угрожать штурмом всем их укреплениям, заставив убрать со стены своих бойцов. И то этот вариант далеко не стопроцентен, всегда можно пригласить наемников. Поступил доклад дозорных. На приемный камень начала прибывать сборная солянка кланов с вражеской стороны, из тех, кто ночером оказался в игре и остался верен союзническому долгу. По Альянсу тут же был объявлен оранжевый код. Просьба максимальной помощи. Остается надеяться, что твердыни успеют взять, а затем можно и с кланлидами противоборствующей стороны перетереть, напирая на быстрый захват укрепления силы света. С таким убедительным аргументом некоторые, вполне возможно, решатся отвалить в сторону, ослабляя врагов. Кого-то из них позже можно будет притянуть к себе, а кого-то и уничтожить поодиночке. Свободные игроки союзников дальневосточников по Альянсу собираются и готовятся к прыжку на тот же приемный камень, куда прилетели недруги. Как только глаза, сидящие около них, увидят, что основная масса ушла, последует переход через портал в тыл нападающим. Вполне стандартная тактика. Таким же стандартным ответом должен быть оставленный заслон возле него. Вот только хватит ли прибывшим на это сил? В любом случае повоевать уж точно придется. Враги торопятся, быстро выдвигаются в сторону твердыни, пытаясь на ходу изобразить какое-то подобие строя. Время играет против них. Черномечники уже почти в управляющей комнате. «Дозорные наблюдают стационарный портал!» Прилетает неожиданная новость в самом главном чате, в котором присутствуют лишь руководители операции и лидеры групп. «Выходят странные челы в тюрбанах и непонятной одежде. Уровни достаточно приличные. Значок наемников. Вместо названия собственного клана — красный круг, и дальше указывается имя текущего заказчика. Наниматели — сила света!» Они решились на достаточно крупные траты, чтобы попробовать не потерять все. Насколько сильны эти наемники? И не узнаешь, покуда не столкнешься. Наемники на контракте в игре защищены покровом неизвестности. Вместо их ников и названия клана указывается лишь имя нанимателя, который и ответственен за все их действия, кроме одного, необоснованного нападения на других игроков. Тут уж красноту они берут на себя. По одежде и доспехам, скорее всего, индусы. Это есть нехорошо. У них там жуткая конкуренция за место под солнцем. И даже за землю под замок. Страна с более чем полуторамиллиардным населением, процентов 20 из которого живут в дикой нищете, а еще 20 просто в нищете, с появлением единственной стало массово заселять ее. Причем в большинстве своем играли через обычный комп, так как даже простой вирт-набор являлся недостижимой мечтой. Затем пришла очередь состоятельных людей и компаний. Поняв, что заработки в игре реальны, они набирали толпы народа для круглосуточного фарма. Вся эта деятельность также осуществлялась через компьютеры. В этом случае за монитор мог сесть любой, проверки подлинности игрока не было. Чуть позднее подключилось и правительство, увидев в этом соломинку для спасения экономики и снижения социальной напряженности. Целенаправленно создавались дата-центры, заточенные под игру. Совершенно естественно, что при таком количестве играющих среди них вполне реально выбрать тех, кто на голову превосходит остальных игроков. И вот с ними пошла совсем другая работа. Выделили вертшлемы и капсулы, закрепляя персонажей за конкретными людьми. Так что все очень и очень серьезно. «Всем свободным! Срочный сбор по координатам!» Указал вблизи расположения своих агрокланов, чтобы притащить их. «Будет открыт стационарный портал!» Приказал Виктор, как говорится, быть бы живу, а затраты, возможно, отобьются после захвата твердыни и других замков вражеского альянса. «Срочно найдите наемников, не боящихся замораться в крови!» Продолжил кланлид первых. И грянул бой. Несмотря на свой большой опыт игры, в подобном массовом столкновении Виктор участвовал впервые. По прикидкам аналитиков и координаторов, непосредственно не участвующих в битве, возле твердыни собралось не меньше 8000 бойцов с обеих сторон. И враги теснят наших, наемников очень много. Продержаться бы 9 минут. Захват твердыни, силы солнца уже в процессе, а там посмотрим. Сражение уже давно распалось на множество локальных боев и не желало подчиняться командам руководителей, часто превращаясь вовсе в одиночные схватки. «Открывается новый телепорт!» — доложили дозорные. Виктор скрипнул виртуальными зубами. Похоже, план, великолепный на бумаге, дал такой сбой, что еще долго разгребать последствия. Первые с дальневосточниками никого больше не ожидали. Значит, пришла дополнительная помощь врагам. А это уже начало конца, слишком много противников. Да и донаторы, воспользовавшись ослаблением защиты, захватили контроль над несколькими данжами. Впрочем, за них можно пободаться позже. Сейчас главная цель — захватить и успеть максимально разграбить твердыню для возмещения затрат. После окончания процедуры захвата сразу же будут готовы к выдиранию управляющего кристалла, который сам по себе неплохо стоит.